На демонстрации, несмотря на паровозный ветер и легкую водяную взвесь в воздухе, мне понравилось. Немного этому поспособствовал малюсенький глоток из деда Петиной фляжки для согреву. Коньяк обжег совсем не приспособленное для этого горло, но согрел как надо, заодно добавив настроение и, так сказать, чувство локтя в отношении пришедшей на главный советский праздник толпы. Сплачиваемся, соотечественники. В моих закутанных в черные вязаные перчатки руках древко с тяга с надписью «Слава Великому Октябрю». Дядя Петя выделил, как самому молодому. Степан тоже смерчем, машет стягом с фабрики рабочим. Как сознательные граждане, мы, разумеется, не должны увлекаться ситуационистскими лозунгами, но почему-то не нашел чего-то посвежее, спросил я его. Стоящий рядом народ от такого пассажа гоготнул. Мы стоим в рядах сослуживцев дяди Пети, и я уже успел слегка их разогреть анекдотами. Степан мужик хороший и ничего против тыкающего ему пионера не имеет. Хотел с работы захватить. Утроим поголовье гамадрилов к концу пятилетки, улыбнулся он в усы. Народ загоготал уже в голос, и тут из установленных на столах мегафонов бодро понеслось парадно-праздничное. Действо разворачивается на устланной брусчаткой площади Победы. Напротив нас, по ту сторону выделенного для пародистов пространства и еще одной группы зрителей, здоровенный северный вокзал, по правую краю которого портрет Маркса, по левому Ленина. По центру растяжка. Да здравствует 51-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Еще один вождь в виде памятника недалеко от нас. На его адаптированном под трибуну подножии собрались местные випы, которые вот-вот начнут толкать речь. Народ прямо оживленно и реально радуется празднику. Ну и накатывают куда без этого. А кто бы не накатил. Мегафон заговорил об исторической важности и мировых достижениях революции, о руководящей роли партии и о том, как замечательно проходит нынешняя пятилетка. После этого началось шествие. Марш воинских подразделений. Марш живой силы и техники, даже ракету показали, длиннющую, получился несколько жиденьким. Причина проста. Огромная часть местного гарнизона сейчас в Чехословакии. Деда Петя вчера рассказал, что люди натурально паниковали, опасаясь за жизни родных и близких, и дружно облегченно выдохнули, когда кровопролитие не случилось. К Дубчику отношение у местных соответствующее. Целую республику взмаламутил урод. Представители предприятий! Прошла длинная колонна рабочих и работниц. Плакаты в основном с обязательствами выполнить пятилетку за 4 года. Что поделать, традиции уже. Через 2 года, стало быть, пройдут заслуженно гордыми плакатиками о том, как у них все получилось.